грустном прошлом мне так и не понять, что же было там за дверью. В потолок кричу опять: я не верю, я не верю. Может быть, это навсегда, может быть, это на минутку, может быть, это как вода, может быть, это просто шутка. Может быть, это навсегда, может быть, это на минутку, может быть, это как вода, может быть, это просто шутка. Дождь льет, как из ведра. Неужели все пропало? Время вышло, стоп, игра. Неужели проиграла? Ты спишь, но я не сплю. На часах почти 5:30. Позвоню, скажу, люблю. Пусть тебе теперь не спится. Может быть, это навсегда, может быть, это на минутку, может быть, это как вода, может быть, это просто шутка. Может быть, это навсегда, может быть, это на минутку, может быть, это как вода, может быть, это просто шутка. Отключают. Может быть.